Жюль Верн. «Меридианы и календарь». Сообщение, прочитанное на заседании Парижского географического общества 4 апреля 1873 года. Сообщение, направленное в географическое общество к заседанию 4 апреля 1873 года, в ответ на запрос господ Урье и Фараге, пожелавших узнать, на каком меридиане происходит смена дат по гражданскому календарю. Подзаголовок печатной публикации не дает оснований предполагать обязательное присутствие Верна на упомянутом заседании Парижского географического общества, хотя ряд исследователей придерживаются именно этой точки зрения. Среди отечественных литературоведов ее разделяет, например, Евгений Брандис. «Господа, Центральная комиссия географического общества поручила мне ответить на очень интересный вопрос, который одновременно сформулировали гражданский инженер господин Урье и главный инженер ведомства путей сообщения департаментов Ло и Гаррона господин Фараге. Полагаю, сходство между содержанием их писем и моего романа «Вокруг света в 80 дней», вышедшего 3 месяца назад, простое совпадение. В качестве введения в интересующий нас вопрос я прошу у названных господ разрешение процитировать строки, которыми кончается мое произведение. Речь идет об очень странной ситуации, которую описал Эдгар По в рассказе под названием «Неделя с 3 воскресеньями». Повторяю, речь идет о том положении, в которое попадают люди, совершающие путешествие вокруг света, направляясь либо на восток, либо на запад. В первом случае, вернувшись в исходную точку своего маршрута, они выигрывают сутки. Во втором — теряют их. Я писал. Действительно, отправившись на восток, Филиос Фок, герой моего романа, двигался навстречу солнцу, и, следовательно, длительность суток для него уменьшалась на 4 минуты каждый раз, как он пересекал очередной меридиан. Так как окружность земного шара разделена на 360 градусов, то если умножить это число на 4 минуты, мы получим ровно 24 часа. Иными словами, пока Филиос Фок, отправившись на восток, видел прохождение Солнца по небесному меридиану 80 раз, его коллеги, оставшиеся в Лондоне, наблюдали подобные явления только 79 раз. Итак, вопрос соответствующим образом задан, и мне остается только резюмировать его. Каждый раз, когда путешествие вокруг света совершается в восточном направлении, выигрываются сутки. Каждый раз, когда путешествие вокруг света совершается в западном направлении, теряются сутки, то есть те самые 24 часа, за которые Солнце в своем видимом движении обходит Землю. Так что это время в том и в другом случае надо соотнести с длительностью самого путешествия. На практике этот результат выражается в том, что морская администрация как бы добавляет довольствие на лишние сутки кораблям, следующим из Европы и огибающим мыс Доброй Надежды. И, напротив, вычитает их у экипажей, идущих вокруг мыса Горн. Именно этим можно объяснить тот странный факт, что матросы, двигающиеся в восточном направлении, питаются лучше плывущих на запад. В результате, когда и те, и другие возвращаются в порт отправления, получается, что одним досталось больше завтраков, обедов и ужинов, чем другим, несмотря на то, что они пробыли в море одинаковое количество минут. На что следует объяснение? Они, мол, и работали на целые сутки больше. Однако эти сутки они, разумеется, не прожили. Таким образом, господа, из приведенного рассуждения о потерянном или выигранном дне в зависимости от направления движения, надо сделать логичный вывод, что смена даты должна совершаться в каком-то одном месте земного шара. Но где же находится эта точка? Вот проблема, требующая решения, и нет ничего удивительного, что она привлекла внимание авторов упомянутых ранее писем. Оба письма, следовательно, можно свести к одному положению. Да, имеется привилегированный меридиан, где осуществляется перемена даты, утверждает господин Фарге. Так где же находится этот особый меридиан? Вопрошает господин Урье. Прежде всего, господа, я скажу, что ответить на этот вопрос с чисто космографической точки зрения очень трудно. Вот если бы господа Урие и Фараге могли мне сказать, в какой стороне горизонта солнце вставало в первые дни творения, если бы они знали, на каком меридиане впервые установился полдень, ответить на их вопрос было бы легко. Я бы сказал им, вот этот тот меридиан и является, по выражению господина Фараге, привилегированным. Именно о нем и спрашивал господин Урие. Но ни один из этих инженеров не прожил столь долго, чтобы наблюдать первый восход лучезарной звезды, а, следовательно, не может сказать мне, где располагался первый меридиан. Так что, оставив пока научную сторону дела, перейду к практической и попытаюсь разъяснить ее в нескольких словах. Из вывода о том, что при исследовании на восток выигрываются сутки, а при исследовании на запад теряются, проистекает ошибка, сохранявшаяся в течение долгого времени. Первые мореплаватели навязали, причем совершенно неосознанно, свой календарь новым землям. Как правило, дни отчитывались в зависимости от того, в каком направлении исследовали первооткрыватели – в восточном или западном. Европейцы, достигая этих неизвестных стран, заселенных туземцами, которых не слишком беспокоило, по каким дням и числам они поедают себе подобных, европейцы, повторяю, вводили свой календарь, так и оставшийся там навсегда. Так, на протяжении столетий в Кантоне точкой отчета был приезд Марко Поло, а на Филиппинах — прибытие Магеллана. Однако ошибка в согласовании дат должна была создавать проблемы в торговой практике. Поэтому лет 20 назад, точнее сказать не могу, но это может сделать наш уважаемый коллега господин адмирал из Парижа, в Маниле окончательно решили установить европейский календарь, урегулировавший ситуацию и ставший, так сказать, официальным. Добавлю, что меридиан, с помощью которого регулируют счет времени, на практике существует уже давно. Это 180-й, считая от нулевого. Именно по нему устанавливают судовые хронометры. В качестве нулевого же для английских судов принят меридиан Гринвича, для французских — Парижа, для кораблей Соединенных Штатов Америки — Вашингтона. В результате возникают ситуации, описанные в английском журнале «Природа», куда я в 1872 году переправил вопрос, сформулированный двумя упомянутыми инженерами. «На вопрос мистера Пирсона, опубликованный в номере от 17 апреля 28-го Жерминаля, Жюль Верн, не может быть дан точный или научный ответ ввиду того, что естественной демаркационной линии или линии перемены дат не существует, а установление таковой производится по соглашению, то есть является условным. Еще не так давно расходились календарные даты в Маниле и Макао, а до передачи территории Аляски американцам даты там отличались от счета дней на соседних территориях Британской Америки. Тогда вступило в действие правило, гласившее, что в пунктах с восточной долготой за точку отсчета принимается прибытие европейцев через мыс Доброй Надежды, а в пунктах с западной долготой – через мыс Горн. Это правило нашло практическое применение в Тихом океане. С тех пор капитан всякого судна – при пересечении 180-го меридиана обычно вносил в судовой журнал соответствующую запись, добавляя день или сохраняя прежнюю дату в зависимости от направления, в котором шел корабль. Если же капитан пересекал указанный меридиан, но сразу же возвращался назад, то не производил смены дат. Таким образом, в океане время от времени могут и должны встречаться корабли, капитаны которых придерживаются различных дат. Самый известный случай такого рода произошел во время войны с Россией, когда наша эскадра встретилась у берегов Камчатки с китайской эскадрой. Приведенная цитата, господа, может внушать нам предвзятое мнение о возможном решении нашей проблемы. После обсуждения вопроса с практической стороны я осветил его также с исторической точки зрения. Но научен ли полученный результат? Нет. Хотя о таком решении упоминается в письме господина Фараге. Теперь, чтобы окончательно ответить на этот вопрос, позвольте мне, господа, процитировать письмо, направленное лично мне, одним из крупнейших наших математиков, господином Бертраном. «Вчерашняя наша беседа натолкнула меня на одну идею об упомянутой продолжительности путешествий. Предположим, что некий господин, воспользовавшись подходящим транспортом, покидает Париж в четверг в полдень. Он направляется в Брест, потом в Нью-Йорк, Эдо и так далее, а возвращается в Париж ровно через 24 часа, преодолевая по 15 градусов земной окружности в час. На каждой станции он спрашивает, который час, и слышит в ответ неизменное «полдень». После этого он спрашивает, а что за день недели сегодня? В Бресте ему отвечают «четверг». Тоже он слышит в Нью-Йорке. Но по возвращению в Понт-Уазе, например, ему говорят «пятница». Где же произошел переход? На каком меридиане наш путешественник, если он истинный католик, мог и должен был выбросить ветчину, ставшую для него запретной? Очевидно, что смена даты должна быть резкой. Она будет происходить в океане или же в тех странах, жители которых понятия не имеют о количестве дней в неделе. Теперь предположим, что на одной параллели, проходящей через континент, живут цивилизованные народы, говорящие на одном языке и подчиняющиеся одним и тем же законам. Предположим также, что двух соседей разделяет упомянутая воображаемая линия, и вот в полдень один из них говорит «Сегодня у нас четверг», а другой утверждает «Сегодня у нас пятница». Предположим, что один из этих соседей живет в Севре, а другой в Бельвью. Не будут же они жить восьмидневной неделей? Нет, они просто договорятся о календаре, и тогда двусмысленное положение прояснится, хотя, с другой стороны, появится и сохранится постоянный сдвиг в названиях дней недели. Это письмо, господа, одновременно и весьма логичное, и очень остроумное, как мне кажется, окончательно решает вопрос, поставленный перед географическим обществом. Да, двусмысленность остается, но она остается, так сказать, в скрытой форме. Действительно, в том случае, когда параллель пересекает густонаселенные континенты, между живущими на этой параллели могли бы возникнуть недоразумения. Однако предусмотрительная природа, кажется, предпочла не давать людям лишнего повода для споров. Между великими нациями она расположила пустыни и океаны. Переход от дня потерянного ко дню обретенному происходит незаметно во время плавания в морях, разделяющих народы. Упомянутую двусмысленность, однако, нельзя установить, поскольку корабли в этих бескрайних просторах постоянно находятся в движении. Не стоит продолжать, господа, и я заключаю свое выступление следующим резюме. С практической точки зрения. Первое. Принятием Манильского отсчета дат достигнута договоренность о едином календаре. Второе. Капитаны меняют даты в своих судовых журналах, когда пересекают 180-й, то есть контрольный меридиан, и это пересечение фиксируется судовым хронометром. С научной точки зрения, смена дат осуществляется без каких-либо затруднений в пустынях или океанах, разделяющих заселенные территории. По этой причине в будущем мы не станем свидетелями вооруженных столкновений двух цивилизованных наций, отстаивающих честь национального календаря.